генетический фон высок и стабилен, кто его знает, в какую кракозябру ты обратишься. «Шашлык почти готов», — объявил я. «Олечка, разливай эль, порадуем дорогого гостя». «Мясо саламандры», — скривился он. «Оно у меня уже в печенке сидит. Хлеб есть?» «Только хлебцы». «Доставайте», — с энтузиазмом затребовал отшельник. Мы вытащили припасы и поделились с крикуном. Постепенно контакт налаживался. Старик вцепился в хлебцы, будто голодавший лев в добычу, и принялся активно хрустеть. Удивительно, как он зубы сумел сохранить с таким образом жизни. «Лепота!» — протянул старец удовлетворенно, хлебнув эля и закусив хлебцами. «Так за вами, говорите, тоже боги охотятся?» «Скорее конкретно за мной. Много чего произошло». Я вкратце поведал о своих злоключениях, и отшельник впечатлился. Понемногу он проникался ко мне симпатией. «Вот поэтому я решил отправиться на ваши поиски. Говорили, вы нашли способ, как скрыться от божественного взора», — закончил я. «Да его в этих катакомбах даже боги не будут искать», — фыркнула Ниуру. «Ошибаешься, дочь огня. Меня искали весьма активно, но не нашли, не нашли! Истерично засмеялся безумный отшельник. «Особая аура надежно скрывает от взора небесных проказников. Древняя магия, которую я искал множество лет. Они постарались сделать так, чтобы эти печати канули в лету, ведь заклинание дает людям шанс противостоять богам!» «Да, именно так. Они следят за нами, следят за мной, за тобой и за тобой!» «Научите?» «Не так быстро, молодой человек. У всего есть своя цена». «О, мне это прекрасно известно, досточтимый. Квалифицированный купец, как-никак». К заклинаниям сумасшедшего пещерного человека я относился со скепсисом, но попытка не пытка. 100 бочонков грибного эля!» «Побойтесь богов, да где же я в этом захолустье столько найду? Грибной эль тут не варят!» «Как насчет сладкого хлеба? Сладкий корень ведь очень вкусный!» Мы принялись торговаться. Крикун не желал продешевить и настаивал на эле. Только его ведь везли из Рифтонга. Долгий путь получался, так что и цена его здесь зашкаливала. Не самый ходовой товар, но редкие ценители вроде нас с отшельником встречались. Даже 10 бочонков — это уже солидная сумма. Учитывая, как просело мое состояние, надо врубать режим максимальной экономии. В итоге мне удалось договориться на 1 бочонок эля, запас хлебцев и сладкого корня. Крикун предпочитал есть непереработанный цельный продукт вместо сахара. Ну, прям зожник пещерный. В целом получилось относительно дешево. Бывалый архимаг мог легко и несколько сотен золота затребовать за эксклюзивное заклинание, история которого стерлась за века. Боги извели всех магов, кто практиковал эти печати, предали чары забвению. Наверное, и за мной начнется новая охота, если они прознают про магию, но вряд ли станет намного хуже. «А как вы так хорошо в темных тоннелях ориентируетесь?» — поинтересовался впечатленный Зермаш. «Мы вас никак найти не могли». «О, это заклинание называется «Память камня». Очень помогает ориентироваться в каменных пещерах». «Круто. Научите меня? Я как раз неплох в стихии земли», — попросился Зермаш. «Конечно, научу. Но у всякого дара есть цена», — вернулся к старой пластинке отшельник. «А что за магией вы изуродовали мой любимый проход?» «Там, где нас лава застала? Каменный шип?» «Интересное заклинание. Не сподобился я его изучить». «Вот и отлично!» — вклинился я в разговор, почуяв привкус халявы. «Обучите Зермаша, а он научит вас в ответ. Все в выигрыше!» Крикун долго сомневался, но мне удалось уговорить старца. Не в последнюю очередь благодаря лунным эманациям Ульданте. С помощью магии эльфейки собеседники сразу становились сговорчивее. Обмен произвели сразу же. Зермаш обучил старика каменному шипу. Я тоже попытался адаптировать заклинание под себя, но что-то процесс шел хреново. Моя мана плохо подходила под стихию земли. И хотя я улучшил многие базовые руны, проводил расчеты и адаптировал, все равно печать часто срывалась. Еще и проклятия с тьмой вмешивались, будь они неладны. Память камня мне тоже освоить не удалось сходу, что несколько удручало. Я ведь полагал, что являюсь магом-универсалом, и мне покорятся любые стихии. Однако с некоторыми придется корпеть дольше обычного. Ладно, в каменных заклятиях у меня острой необходимости не было, а вот Зермаша обучить памяти камня будет крайне полезно. У меня уже оформились на чародея определенные планы. Пришлось потратить несколько часов на расчеты, адаптацию печати и зачарование простого фокусатора. Без доски с мелом, а мы с собой все вещи не брали, это оказалось сделать непросто. Хотя бы основные коэффициенты маны Зермаша мной были просчитаны ранее и записаны в дневник, так что много времени на трансформацию чар не ушло. Я поймал себя на мысли, что мне стало скучно возиться с расчетами. Не то чтобы раньше меня дефуры веселили, для этого надо быть натуральным психом. Но как-то занимался я адаптацией печатей спокойнее. Возникало приятное удовлетворение от проделанной работы, когда все получалось. Я мог часами заниматься однообразным трудом. Да, скучно, но надо. Теперь же с трудом заставлял себе хотя бы полчаса посидеть за расчетами участков печатей. Я стал менее усидчивым, менее сосредоточенным и педантичным, более импульсивным и хаотичным. Не прям кардинально поменялся, но разница ощущалась. Тьма влияла на мой характер. «Ого! Круто!» — Зермаш впервые воплотил в жизнь память камня. «Я как будто вижу или чую весь камень вокруг. Знаю, где пустоты и где осталась лава». Чародей с помощью заклинания приобрел способность, отчасти похожую на эхолокацию. Правда, отклик исходил не от любого объекта, а только от скалистой породы. Работала в небольшом радиусе. Тем не менее, это здорово помогало ориентироваться в темных пещерах. По слухам, даже можно определять отдельные руды и каменные породы, если отточить заклинание и научиться различать разные виды камня. Дело практики. Редкое заклинание, которое мог изучить далеко не каждый маг. Даже родство со стихией Земли не всегда помогало. Зермашу повезло, что ему встретился великолепный Харан Мрадиш, который сумел подогнать печать под его ману. У меня же вряд ли получится его освоить. Посмотрим, может, в будущем выдастся побольше свободного времени и желания. Крикун хоть и выглядел не от мира сего, заметил, с какой скоростью и точностью я адаптировал заклинание для другого чародея. «Помоги мне улучшить каменный шип, купец!» «В обмен на твое секретное заклинание!» Сразу начал я торговаться. Было бы неплохо сэкономить на Эле, да и тащиться туда-сюда до города не хотелось. «Слишком неравные условия!» — покачал он седыми лохмами. «Но если и другие заклинания мои посмотришь...» «Показывай», — вздохнул я. «Сначала давай определим коэффициенты на базовых рунах. Мелкая, мотай на ус». «Да, наставник». В темноте горных проходов Алого Пика мы остались до самого вечера. Время в полумраке текло по своим правилам. Непонятно, который сейчас час, день и даже год. Крикун давно потерялся во времени. Если бы и мы остались погостить, нас бы постигла та же участь. Казалось, Алый Пик засасывал в себя и не отпускал. Я улучшил отшельнику 3 печати, включая каменный шип и память камня. Хоть он часто пользовался и дорабатывал заклинание эхолокации, простор для улучшений оставался. С помощью уравнений получилось доработать определенные детали, так что печать стала функционировать лучше. Визгун остался доволен и даже перестал нудеть. Взамен же старик научил меня технике лунной пелены. Стало понятно, почему магия отшельника мне показалась чем-то схожей с аурой Ульданте. В ней использовалась стихия лунного света. Не знаю, разновидность ли это обычной стихии света. Не исключено, что между ними нет ничего общего. Да, лунный свет в нашем мире — это просто отраженный солнечный, но как обстоят дела на Тардисе, тут одному ксаргу известно. Возможно, эти стихии различаются кардинально, как вода и огонь. Честно говоря, я ожидал от лунной пелены большего. Чего-то похожего на темный скрыт. Однако заклинание никак не скрывало эманации из твоей ауры. Все, что оно делало, защищало от божественного взора. Не позволяло им определять твое местоположение, наблюдать за продвижением, являться во снах. Оно словно накладывало пелену вокруг тебя. Помехи, из-за которых демиурги не могли подключиться и посмотреть, что происходит рядом, работало на определенном расстоянии. Сам факт помех еще ни о чем не говорил, ведь подобный эффект пелены могли оказывать другие боги. Крикун изучал когда-то данный вопрос. Боги могли дать определенную защиту своему активному последователю. Так что ни тьма, ни проклятие, ни божественный взор ему не будут страшны. Однако за все приходится платить. Кто его знает, какую цену назначат небесные засранцы. Правда, все это мы узнали исключительно со слов безумного отшельника, живущего десятилетия в заброшенных горных шахтах. В разумности старика мы сильно сомневались. Работает ли лунная пелена на самом деле, неизвестно. Как ее проверить в деле, тоже неясно. Никто из нас не обладал божественными способностями. «Слушай, а можно ли с помощью пелены убить адепта темного бога?» — вопросил я. «Если они меня не будут видеть в ней, то и душу адепта не найдут. А то я запарился убивать одного упертого жреца». «Убивать адептов богов — это правильно! Я даже думал присоединиться к Ордену Железного Креста. Но мне не понравились их порядки», — проворчал старик. «Думаю, сработает, но надо привязать заклинание конкретно к чужому телу и душе. Тогда боги не смогут ее выловить из вечного круговорота». «Значит, надо доработать заклинание, да? А как?» «Откуда же мне знать? Я похож на разработчика печатей? Да ты и сам разбираешься в печатях лучше моего». «Я только умею их улучшать, да кое-какие мелочи настраивать». «Это проще, чем кажется». «Научите?» «Конечно! Берешь и делаешь! Спасибо за эль! Вы заходите, если что!» Раскачиваясь из стороны в стороны и истерически посмеиваясь, седобородый старик растворился в темноте пещер. Мы еще какое-то время слышали покрикивание отшельника, но затем и они пропали. «Ладно, и на том спасибо!» — почесал я голову и зевнул. «Пора возвращаться!» «Я выведу нас из тоннелей!» — пылал энтузиазмом Зермаш. Вот только радиус действия памяти камня был небольшим, а у чародея — топографический кретинизм. Впрочем, и я сам давно потерялся в этих бесконечных штольнях, пещерах, проходах и лазах. Неизвестно, сколько времени мы блуждали по этим катакомбам, но прилично. Весь запас воды выпили за это время. От жажды мы бы, конечно, не померли. Я мог генерировать лед с помощью одного заклятия. Ниуру бы растопило сосульки, и мы бы получили дистиллированную воду. Пока есть мана, не пропадем. «Мастер, я чувствую себя странно», — пробормотала Ульданта вдруг, когда мы уже вышли в основные тоннели шахты. «В туалет хочешь? Иди, мы подсматривать не будем». «Нет же. Мне хочется вас прибить, мастер». «Ой, что ж тут странного?» — фыркнула Ниуру. «Я этого лысого извращенца хочу прибить по 5 раз на день во славу огня». «Никудышная из тебя эльфа-жена», — вздохнул я. «Отнеситесь серьезнее. Я действительно чувствую, как внутри меня поднимается злость. Мастер, вы точно всю скверну из меня вытравили?» «Обижаешь. Харан Мрадиш — специалист по избавлению от нечистот». «Слушай», — догадался я, — «а как ты себя чувствовала во время гиблой ночи?» «Точно не помню. Мой рассудок помутился почти сразу. Думаете, это Штарт виноват?» «Толстый слой камня блокирует темную магию, вот ты и ощущаешь приступ в ослабленном виде. Полезная информация. Значит, тебя можно на ночь куда-нибудь закапывать». «Скверные у вас шуточки, наречённый», — сверкнули темным глаза эльфийки. «И кандалы как назло с собой не взяли», — вздохнул я. «Ладно, переждем ночь в тоннелях. Давайте спустимся пониже от греха подальше». Ульданте пришлось несколько часов бороться со своими темными желаниями и лунной природой. Страшно представить, что бы с ней произошло, если бы я не избавил ушастую от скверны. Даже скальные толщи Алого Пика бы не смогли сдержать ее черную ненависть. В каком-то смысле повезло, что гиблая ночь случилась именно в такой момент. Выходит, не зря отшельник поселился глубоко в недрах горы. Алый пик действительно блокировал магические эманации. Вероятно, и от божественного взора защищал. Лунную пелену я наложил на себя сразу же. Заклинание, как и темный скрыт, постоянно потребляло ману, но в небольших количествах. Периодически его требовалось обновлять, однако особой сложности это не представляло. Лишь с помощью тройной линзы можно было заметить эти тонкие эманации, расходящиеся в разные стороны. На всех попутчиков пелену накладывать не требовалось. Достаточно наложить на себя или таскать с собой артефакт. По слухам, древние артефакты еще встречались, но их берегли как зеницу ока. Крикун — единственный, кто смог расшифровать печать и применить на практике. Божественный взор проникал не везде. Где-то мешали магические потоки самого Тардиса, в других местах властвовали определенные сущности. Что происходит в храмах, чужие божества узнать не могли. Некоторых последователей одаряли защитой от прослушивания. Вроде бы и артефакты определенные существовали. Вероятно, и темный скрыт защищал от внимания богов, за исключением того же Шукхура. Я в любом случае хотел иметь защиту от всех высших сущностей, и темный бог тут не исключение. Неприятно осознавать, что кто-то могущественный может отслеживать твое местонахождение и являться во снах. Больше никто не донесет о том, где я нахожусь. Ульданте не слабо колбасила. Она бросала на меня злобные взгляды. В разгар темного полнолуния она все равно чуть не слетела с катушек. За ней приглядывали Ниуру и Зермаш. Помогло разделение нас с ней по разным проходам. Если нареченный не находился на виду, ее злость улетучивалась. Лунная могла владеть собой. Так что несколько часов мы просидели порознь. Спустя неопределенное время темные эмоции в Ультанте начали стихать. «Удобный индикатор гиблой ночи», — заметил я. В заброшенных тоннелях нас почти и не побеспокоили. Думал, что погибшие шахтеры восстанут из мертвых и нападут, однако этого не произошло. То ли за трупами каторжников следили, то ли из-за скальной породы они не восставали. Уже ближе к выходу мы столкнулись с одиноко бродящей нечистой каменной саламандрой. Ульданте забила ее молотом с особой жестокостью. Вероятно, представляла меня на ее месте. К слову, добытое ранее мясо мы не оставили в тоннелях. Жаль, только нормальных пакетов с собой не взяли. Пришлось тащить куски, насаженные на жерди. Мы покинули Алый пик на рассвете. Группа вышла из полутемного тоннеля и остановилась в восхищении. Занимался розовый восход. Солнце неспешно выкатывалось из-за холмов, освещая кругу в фантастические цвета. После суток в подгорных катакомбах мы встретили солнце как самого близкого друга. Казалось, обычный рассвет — самое красивое, что мы видели в своей жизни. Чудесный момент длился недолго. Полюбовавшись на рассвет, мы двинулись в Железновулканск. Главное, чтобы ему не сильно досталось во время гиблой ночи. У меня на городок еще имелись планы. Настало время благородному купцу показать торговый мастер-класс. Глава 5. Пока сидели в мрачных тоннелях, пережидая гиблую ночь, я потратил время на исцеление Зермаша от тьмы. Продавать его в таком виде было бы неуместно. Зермаш — наш единственный стоящий актив сейчас, так что я постарался как улучшить его печать, так и расширить арсенал заклинаний. Мы спустились с возвышенности и вышли к поселению. Стены города носили следы ночного боя, местами выделялись жжёные пятна от сгоревшей нечисти. Но в целом Железновулканск прошел гиблую ночь достаточно уверенно. Поспрашивав стражей, мы узнали, что им удалось отразить натиск без особых сложностей и больших потерь. Штарт пощадил их. Город постепенно оживал и возвращался в привычную колею. На рынке стоял извечный ор между продавцами и возмущенными покупателями. Стройные ряды каторжников тянулись в сторону шахт, таверны заполнялись постоянными клиентами, фермеры выходили на поля, заботились об урожае и прогоняли вредителей. Как я заметил, в Железновулканске у жителей тоже имелись проблемы с зубами. Маги-стоматологи здесь зашибали неплохие деньги, работенка для них находилась всегда. Плату с торговцев рабами здесь не брали, да и за место на рынке платить не требовалось. В этом прелесть небольших городков, где торговля развита слабо. Плохо, что и покупателей или товар здесь найти сложнее. «Судари и сударыни!» — «Представляю вашему вниманию первоклассного чародея, чей ранг уже вплотную близок к желтому. Знает как огненную магию, так и заклинания стихии Земли. Особый интерес представляет тонкое и сложное плетение «Память камня». С помощью него можно находить драгоценные жилы, особые руды и просто ориентироваться в шахтах. И монстров уничтожит, и самородки разыщет. Идеальная покупка для тех, кто ищет сокровища в подгорных недрах. Налетай, торопись, бери мага, не скупись!» Зермаш вызвал интерес, но только у определенной прослойки. Все-таки большая часть жителей к шахтам прямого отношения не имела. В городе орудовало несколько кланов, в том числе и подпольных, которые тайком проникали в катакомбы и добывали ресурсы. Ну и королевская каторга работала круглосуточно. Предложений поступило не так много, так что я выбрал один из официальных кланов рудокопов, который имел лицензию на разработку недр. Они предложили хорошую цену, да и в издевательствах над рабами они участвовали реже других. Зермаш сослужит им хорошую службу. «Проговоришься про тьму, найду тебя и прирежу, ясно?» «Так точно, мастер!» — отпрянул слуга. «Мне не нужны слухи, якобы я умею избавлять людей от тьмы. Можно привлечь внимание тех, кого привлекать не стоит». Да, поговаривали, некоторые архимаги могли избавлять от скверны, но обычно обращались в храмы. В случае достойного подношения и служения определенному божеству оно могло благословить тебя и изгнать тьму. Правда, по своей воле народ редко отказывался от черного дара. Это отчасти походило на наркотическую зависимость. Сложно подобрать правильную аналогию. Пространственное колечко наполнилось золотом. Самое время пустить его в дело. Теперь у меня есть доступ в Родлигана, а темным позарез нужны новые рабы. Либо для пополнения армии, либо для иных нужд. Многие сгинули в Амаркасе. За торговлей с темными внимательно следили, однако рабов они все равно как-то покупали. Находились предприимчивые купцы без скверны, желающие подзаработать. Мне же и договариваться о пропуске в Родлиган нет необходимости, я и так свой. Мне было любопытно посмотреть на то, как живут темные, как ведут быт, чем занимаются, где развлекаются. Возможно, тьма не так плоха, как мне казалось ранее. Ургнаш повел себя достаточно адекватно. Еще бы состояние мое не присвоил себе, может, я бы и не питал к нему таких негативных чувств. Когда еще доведется возможность поглазеть на быт черной длани? Да и у Шукхура я на хорошем счету, как адепт с особыми знаниями из иного мира. Возможно, там я найду ответ на вопрос, что же такое тьма и что происходит с носителями скверны. «И кого же вы собираетесь купить на этот раз?» — лениво поинтересовалась Ниуру. «Бюджет наш ограничен, да и цель нашего путешествия — Родлиган. Благородный работорговец Харан Мрадиш не падет так низко, чтобы обрекать на ужасную участь достойных». «Мастер, вы перестанете торговать рабами?» — с надеждой вопросила Лейна. «Нет, просто выбирать надо тех, кого не жалко». Я подошел к одному из главных смотрителей за каторжанами на невольничьем рынке. «Ищите дешевую рабочую силу? Ее у меня в достатке. Не смотрите на кривые рожи и татуировки. Все мои рабы пойманы за мелкие преступления. Они исполнительны и не доставят проблем», — разливался он соловьем. «Серьезно?» — скривился я. «Мне такие не подойдут». «Тогда кого же вы ищете?» — опешил купец. «У нас в основном преступники, осужденные королевством. Большинство — на каторжные работы до самой смерти». «Мне нужны лютые звери. Прям такая эталонная мразота, чтобы пробы ставить негде было. Тех, по кому даже самая сердобольная старушка горевать не будет. Откровенный мусор, который и мать родную прирежет за пару серебряных. Таких, которых можно хоть темным продать, и твоя совесть будет чиста. Тогда вы пришли по адресу». Сразу изменил свои показания торгаш. «Худших тварей Волгада свет не видывал. Убийцы, насильники, бунтовщики, растлители малолетних. Есть один, который своего мелкого сына сожрал в соусе из сладкого корня». «Замечательно!» — захлопал я в ладоши радостно. «Тащите мне самую отборную гнусь! Беру оптом!» «Больной на голову!» — услышал я бурчание Ульданты в свой адрес. «Таких и пожечь не жалко», — загорелась Ниуру. «Согласна, душегубы достойны лишь быстрой казни», — добавила Эббот. Лейна росла в суровом мире, так что и порядки тут были строгими. Она отнюдь не изнеженное дитя, выросшее в стерильных условиях. Хотя, каким образом она сумела сохранить внутренний стержень и доброту, уму непостижимо. Хвала родителям, наверное. Не отцу, конечно, продавшему ее в рабство. В итоге я приобрел 2 десятка людей без дара разной степени мразотности. В основном мужиков. Убийцы, насильники, каннибалы и прочие приятные личности. А также 5 красных эльфов, включая 3 одаренных. Один из них коллекционировал человеческие скальпы. Не брезговал и детьми, если они попадались на его пути. Половина бюджета ушла на одаренных, 2 половина — на остальных. Достойный товар для родлиганцев. Думаю, они найдут им применение. Поставят ли под ружье, отправив в армию, либо используют для темных ритуалов и просто принесут в жертву, для меня не имело значения. Преступники заслуживали смерти. Такой вот Харан Мрадиш справедливый. Видимо, тьма коснулась меня не сильно, раз я забочусь о таких мелочах. Не тащу в Радлиган всех подряд, а только отбросы. Во 2 половине дня мы пополнили припасы и двинулись в путь. Откармливать сволочей я не собирался, так что им достанется самая дешевая пища. Для себя и личных слуг будем готовить отдельно. Караван наполнился слугами, наконец. Вокруг закипела жизнь. Копошились и ругались рабы, форчали гурды, скрипели повозки. Теперь главное, чтобы купленные мной монстры меня же и не порешили. Доверие у меня заключенные не вызывали. Нескольким даже красные ошейники нацепили, настолько опасными они считались. Натуральные психи, которых магия подчинения брала с трудом. Странно, что их просто не казнили на месте. Видимо, местные чиновники вынуждены были выполнять план по набранным каторжникам. «Ты точно хочешь ехать со мной?» — уточнил я у ученицы. «Компания собралась так себе, да и Радлиган для тебя не лучшее место». «Не переживайте обо мне, наставник. Я сама могу принимать решение», — заявила девчонка твердо. «Если надо, даже тьму приму. Я знаю, что вы меня избавите от скверны». «В Радлигане я не смогу гарантировать твою безопасность». «Хватит беспокоиться обо мне. Я не ваша дочь», — упрямо заявила она. «Что ж, мое дело предупредить», — пожал я плечами. После осквернения я редко предавался сомнениям. «Значит, мы снова едем не в Крогвандер», — вздохнула Ульданте. «Сразу после Радлигана и туда заскочим. Я помню наш уговор». Караван неспешно катился по запорошенным пеплом огненным землям. Лиетарис Алтар Денеску. Ресурсов им удалось собрать не так уж много. Несколько темных осколков они изъяли из тела скверненных, погибших в Кантубейсе. Еще россыпь камней получили во время охоты на местных зверей. Пришлось повозиться, но они добыли себе пропитание. Отряд высоких эльфов направился на запад в сторону столицы. Продвижение замедлялось ранеными. Лия не была уверена в том, что сможет договориться с Мрадишем. Харан был зол на нее, хотя эльфийка не считала, что нарушила уговор. Она ведь не давала клятву служить ему до скончания дней. Просто не вредить и не убивать, помогать в бою. Что она исполнялась честью. На ее месте любой бы воспользовался ошибкой чародея. Лиетарис соорудила себе из ремешка фальшивый ошейник на шею. Надевать настоящий артефакт ей не особо хотелось. Подобный дешевый трюк мог обмануть большую часть встречных жителей Тарга, за исключением дотошных магов. Чародеи могли заметить, что в ремне нет положенных чар. Двигались они параллельно тракту, иногда выходили прямо на дорогу, если поблизости не было людей. Лиетарис, завидев обозы или всадников, выходила из укрытия и вступала с ними в контакт. Эльфийка собирала информацию о происходящем. Судя по всему, радлиганцы двинулись во свояси. Их цель была не в захвате территории и не в создании орды упырей. Единственное, что приходило на ум, — это Харан Мрадиш. Либо темные охотились за адептом, либо это личная месть одного жреца, с которым они ранее сталкивались несколько раз. Всякое возможно. Лия опасалась, что Мрадиш и остальные ее знакомые погибли в жестокой битве. Однако близ Винтреску ей удалось подтвердить обратное. Приметный караван с лысым хозяином, девочкой-чародейкой и красной эльфийкой видели в городе. Они отправились к Алому Пику. Что Харан там забыл, высокие не знали, но решили двинуться следом. Спустя 2 дня пути поиски привели их к небольшому поселению людей близ горной гряды, полной вулканов, как потухших, так и активных. Алый пик производил неизгладимое впечатление. Казалось, что если такая громадина начнет извергаться, то огнем накроет весь мир. Высокие эльфы организовали нечто вроде засады на дороге и принялись ждать, когда же чародей покажется наружу. Разведчики донесли о приближении знакомого каравана, и Лейтарис вышла встречать своих старых знакомых. «Так это вы тут разнюхивали обо мне», — объявил глава каравана, заметив эльфов. «Тебя сдали». «Да, такое вполне могло произойти. Все-таки странно, что одинокая эльфийка собирала информацию о конкретном человеке. Кто-то из опрошенных доложил Харану, что им интересовались». «У меня есть к вам предложение, Харан Мрадиш». Не стала она заострять на этом внимание. «Какое же?» «Лучше обсудить его без лишних ушей, поскольку вы вряд ли захотите распространять определенную информацию». «Хорошо, отойдем. Ульдан, ты останься. Кто знает, что у этой сумасшедшей на уме?» Лейтарис отошла от рабов, которых накупил хозяин. Им не стоило знать секреты мастера. «Нам надо снять ошейники», — заявила эльфийка. «Я знаю только одного чародея, кто способен это сделать». «О, мне лестны твои слова», — похлопал он себя по груди. «Вот только снятие ошейника — процесс трудозатратный. Сколько там ваших спаслось? Что же вы можете предложить мне в качестве платы?» «Не слишком много», — призналась Лейтарис. «Мы надеемся на благородство великого торговца». Хоть ей и неприятно было стелиться перед человеком, но она вынуждена была попытаться. Высокая эльфийка вытащила на свет все те немногие осколки, которые им удалось добыть, включая как обычные, так и темные. «Не густо. Совсем не густо. За такую плату я могу освободить только 2. «Я же говорил, к чародеям обращаться бессмысленно. Работорговец нам не поможет», — заметил Баранис. Лейтарис вздохнула и посмотрела на небо. Затем собралась силами и высказала новое предложение. «В обмен на освобождение моих сородичей я предлагаю мастеру свою верную службу длиною в 3 года». «Верную? Ты один раз уже обманула меня!» «Наш уговор не был нарушен. Я не вредила мастеру, не подводила в бою». «Вот же мелочная какая! То есть сейчас ты предлагаешь стать моим вассалом в полной мере? Как насчет сразу эльфа жены?» «Подобные услуги в уговор не входят», — нахмурилась брюнетка. «Жаль. 3 года — небольшой срок. Учитывая, как долго живут эльфы, вы даже и не заметите. 5 лет уже похоже на серьезный разговор». Лейтарис сделала попытку поторговаться, однако переубедить упертого купца оказалось невозможно. Речь в итоге дошла до 10 лет. Эльфийка решила согласиться, поняв, что иного предложения она больше не услышит. «Сестра, что ты творишь? Мы найдем другой способ снять ошейники». «Не надо жертвовать собой ради нас», — прошипел Баранис. «Я знаю, что делаю», — упрямо ответила брюнетка. «Конечно знает, ведь никто не в силах устоять перед обаянием прекрасного Харана Мрадиша. Рад, что ты, наконец, осознала все мое величие и притягательность». Эльфийке было неприятно признавать, что в его словах крылась доля истины. Много ли она знает чародеев, способных на лету улучшать печати? Буднично избавлять от скверны, что под силу только богам? Чуть ли не случайно взламывать ошейники-артефакты, считающиеся неприступными? Лишь единицы среди архимагов могли деактивировать ошейники. Возможно, он и сам не до конца осознавал свою силу, но Харан Мрадиш представлял для нее определенный интерес. Каких-то личных чувств она к человеку, конечно же, не испытывала. Разве что небольшую привязанность, словно к старому знакомому. Все-таки они вместе прошли через многое. Прикрывали друг другу спину, сражались бок о бок. Харан Мрадиш не являлся абсолютным злом. Лейтарис знала его как облупленного. Разбиралась в его настроении, догадывалась о стремлениях и идеалах. Она готова была продолжить путешествие с караваном. Попутно же, кто знает, помогать нуждающимся беглым рабам избавляться от оков. Не факт, что в дальнейшем Мрадиш будет делать это бесплатно, но Лейтарис изыщет способ. «Я тебе все еще не доверяю, особенно когда ты разгуливаешь без ошейника», — заявил Харан. «Да и эльф без ошейника вызовет вопросы». «С ошейником или без теперь не имеет значения. Я дала вассальную клятву», — смиренно произнесла эльфийка. «Можете нацепить на меня ошейник. раз вам так хочется. Только без уничижительных приказов на этот раз. Главное — освободить моих сородичей». «Да будет так. Давай посмотрю первых пациентов. С остальными будем разбираться на привалах». Возвращаться в статус слуги было неприятно, но на этот раз она пошла добровольцем. Ради благого дела. Поэтому жалеть о своем поступке не собиралась. В конце концов, Харан Мрадиш не какой-нибудь темный жрец, везущий рабов для жертвоприношений. Ошейник подчинения захлопнулся на шее Лиетарис. Каких-то конкретных приказов человек давать не стал. Просто не вредить и помогать хозяину. Достаточно расплывчатая формулировка. Алия неплохо научилась противостоять давлению ошейника. Харан потратил накопленную ману на нескольких эльфов в ошейниках. Больше часа он провозился за расчетами, затем экспериментировал с мастер-ключом, как он его называл. В итоге ему удалось отключить артефакты. «Занятно, что ошейники от одного производителя взламывать проще. Достаточно подобрать один точный мастер-ключ, и можно получить доступ ко всем. Правда, контуры требуется воссоздавать с филигранной точностью. У меня так пока не получается. Приходится подбирать свой ключ к каждому артефакту», — посетовал Харан. «У наставника все получится», — поддержала Лейна. «С возвращением, подруга», — обратилась к ней Ниуру. «Я бы ни за что не надела ошейник снова. Ты просто наголову отбитая во славу огня». «Помогать близким для нас в порядке вещей», — дернула Лиетарис плечом. «Красным не понять». «Но прям монстрами нас выставляешь, а сама бросила караван, как только мастер допустил мелкую оплошность», — фыркнула рыжая. «Я уже объясняла. Ничего мной нарушено не было. Бежать для раба вполне естественно. Это ты слишком привязалась к человеку». «Не, ну а чего? Я достигла желтого ранга, многому научилась, узнала массу новых рецептов, попробовала кучу блюд. Меня уважают как повара, меня ценят. Позволяют сжечь нечисть и прочую гадость. В Кантубейсе такого не было». «Как мало тебе надо для счастья». «Просто это у тебя слишком высокие требования». Лиетарис нахмурилась, заметив странную тень в одном из глаз красной эльфийки. Присмотревшись, она увидела еле заметное расплывчатое черное пятнышко. «Что это с твоим глазом?» — вопросила она. «Ты снова глотала серые пилюли?» «Не-а, я же не идиотка. Просто нас, родлиганцы, зажали. Выбора не было. Они отпустили нас, только заразив скверной». «Что? Мастер не упоминал? Мы как раз везем рабов темным. Мастер решил посетить Родлиган. Там должно быть весело». «Упс, только остальным не говори». Харан велел помалкивать. «О, великое древо, что же она наделала? Во что же она вляпалась на этот раз?» Глава 6. Харан Мрадиш. «Ты окончательно спятил. Решил теперь вести дела с темными? Ниже падать уже некуда. Откуда тебе известно, как они поступят с рабами?» — прошипела Лиетарис, узнав про пункт назначения. «Не кипятись, ушастая. Ты не удосужилась узнать, кого я набрал на этот раз». «Людей мне не слишком жалко. Но красных эльфов за что?» «Там сплошь маньячины и людоеды. Отборная дрянь». «Ага, я узнавала, что совершили красные эльфы», — добавила Ниуру. «Поверь, если их запытают до смерти, мне будет совершенно не жалко их». «Вы впустили в себя тьму». «Ты же знаешь, что я могу избавиться от тьмы в любой момент», — пожал я плечами. «Так что не делай из Ксарга Левиафана. Разве что насчет самолечения не уверен». «Захочешь ли ты изгонять тьму? Разве забыл, как вели себя Ниуру и Ерджун? Они сопротивлялись, и только магия подчинения ошейника смогла принудить их к избавлению от скверны». «Справлюсь», — махнул я рукой. «Я ведь не собираюсь развивать темные контуры новыми черными осколками. Ну а небольшое количество тьмы на меня серьезно не повлияет». «Это ты так думаешь? Великое древо, с кем я связалась? Это была ошибка. Я хочу отменить уговор». Лиетарис вцепилась в надетый на ее шею ошейник. «Поздно, милочка. Я уже избавил нескольких эльфов от ошейников, так что ты мне должна. Как минимум годик будешь мне прислуживать». «Мне казалось, что Мрадишу падать ниже уже некуда, но ты раз за разом пробиваешь новое дно». Скривилась эта язва. «Зови меня Дард Мрадиш. Все, привал окончен. Отправляемся в путь». Мы быстро свернули лагерь и двинулись на юго-восток по петляющему тракту. К нашей компании из отпетых уголовников присоединилась партия высоких эльфов. Среди них были раненые, причем серьезно. Их погрузили в один из фургонов. Я отправил ученицу заниматься исцелением повреждений. «Считайте это дополнительным бесплатным сервисом», — добавил я. «Можете не благодарить». «Куда вы направляетесь?» — поинтересовался Баранис, который взял на себя бразды правления выжившими сородичами после решения Лейтарис об уходе. «Решили навестить Радлиган». «Вы направляетесь к темным? Вас же убьют! Осквернят или обратят в рабы?» «Не волнуйтесь, у нас есть пропуск. Радлигану нужны новые рабы, вот я им и везу пополнение. Ко всему прочему, за одним жрецом остался должок. Даже не должок, а должище. А я привык забирать то, что мое по праву», — прищурился я. Баранис повернулся к Лии и возмущенно буркнул. «И ты решила служить ему? Прислужнику темных? Откуда мне было знать?» — нехотя заметила эльфийка. «Не стоит раздувать проблему. Торговля вне политики, вне распри и вне божественных интриг. Товары должны течь, понимаете? Это словно кровь в наших сосудах. Только торговля остановится, как наступит коллапс. Я, как частный купец, обязан не допустить краха. А насчет рабов не переживайте. Как уже говорил, на этот раз мой товар — отпетые преступники, по которым топор палача плачет». «У людей нет никаких понятий о добре и зле», — вздохнул Баранис. «Кстати, мне понадобится ваша помощь», — заметил я. «Мы не будем помогать в ваших отвратительных планах». «Я могу скостить срок Леечке». Баранис заинтересовался предложением. Похоже, ушастый испытывал вину из-за того, что эльфийка обрекла себя на столь ужасное служение человеку. «Я ощущал себя настоящим злобным властелином, темным интриганом, который пользовался слабостями других. Сначала бедная эльфийка попалась в мои сети, теперь вот и Баранис, словно баран, пришел ко мне на убой. Что от нас требуется?» «Видите этот сброд?» — указал я на понуро бредущих впереди уголовников. «За ними нужен глаз да глаз. Некоторых даже красный ошейник с трудом сдерживает. Пока я занимаюсь вашими ошейниками, вы присмотрите за ними. Будете докладывать о любой подозрительной активности, диверсиях, бунтах». «Допустимо. Также нам надо каким-то образом пройти через границу. Сейчас за границей следят, нарушителей вылавливают. Рабами и другими товарами с Радлиганом торговать запрещено. Вы должны помочь нам перебраться через кордон. Тем более Тарк сейчас будет пристальнее смотреть на границу после вояжа темных по их землям. Высокие эльфы отлично чувствуют себя в лесу. Возможно, вы отвлечете пограничные войска, и мы проскочим. Либо поищем обходные пути, по которым можно протащить повозки». «Задача по силам высоким эльфам. Но в обмен вы снимете кабальные условия с Лейтарис». «Дорогой мой, я и без вашей помощи справлюсь». Начался недолгий торг, в ходе которого срок службы Лейтарис уменьшился до 5 лет. Меня такие условия устроили. «Ощущаю себя племенным гурдом, за которого торгуются заводчики», — вздохнула брюнетка. «Породистая кобыла, ничего не скажешь». Моя изысканная шутка не смогла поднять настроение Лейтарис, но я на этот счет особо не парился. Мы с Баранисом пришли к соглашению. Высокие эльфы рассредоточились. Часть одаренных, как и прежде, держала лесных духов в призыве, остальные восстанавливали ману и сменяли дежурных. Один эльф-разведчик шел впереди по тракту, двигаясь через заросли, один сзади. Они проверяли путь и докладывали, если встречались подозрительные обозы или отряды солдат. Вечером мы встали на привал возле водоема. Ньюру готовила бурду для уголовников, простые блюда для высоких эльфов и более изысканную пищу для меня и личных слуг. «Хозяин, куда это мы направляемся?» — обратился ко мне один из лидеров преступной шайки. — «Уж не в Радлиган случаем?» — «В Крогвандер. И хватит с тебя тупых вопросов». — «Я знаю эту дорогу. По ней раньше возили товары в Радлиган. Хотите продать нас темным? Так дела не делаются». Принялся он качать права. «Если я скажу ребятам, они порвут вас на части». «Скажите спасибо, что вас не казнили на месте!» — скривился я. «Дикий, покажи хозяину, что с нами надо считаться». «Показать! Показать! Да, показать! Ха-ха-ра!» Один из типов, на ком висел красный ошейник, впал в натуральное неистовство. Бешено вращал глазами, что-то бессвязно выкрикивал, раскидывал слюну повсюду. Уголовник по прозвищу «Дикий» схватил поварской нож и бросился на меня. Похоже, он ничего не соображал, впал в некий транс. Ну а если в голове пусто, то и магия подчинения не работала толком. Подчинять-то и нечего. Высокий эльф вместе с Лией сдвинулись, встав на мою защиту. Я моментально поднял браслет-фокусатор и жахнул в полную мощь молниевым копьем. Разряд прошил «Дикого» насквозь. Уголовник грохнулся наземь и принялся корчиться в жутких конвульсиях. Удар вышел мощным и наверняка крайне болезненным. Тип даже в себя пришел, выпав из своего боевого транса. «Это еще цветочки! Не будете слушаться, лишитесь головы! Не злите Дарт Мрадиша! Чего вы носы повесили? Душегубы, насильники, людоеды! Если мы едем к темным, зачем вам их бояться? Это темным надо бояться вас. Если приложите немного усилий, сможете устроиться в любом месте. Не лучше ли поступить на службу в армию, чем гнить на каторге до скончания веков? Сможете в волю наубиваться на войне, насельничать, мародерить, даже до капитана дослужиться». «Так-то хозяин дело говорит», — заметил один. «Заткнись, дырявый. Тебя в темную армию возьмут разве что тренировочным манекеном для лучников. Мы усекли расклад, мастер», — откликнулся заводила с вызовом. «Прибить, что ли, тебя ради острастки остальных?» — хмыкнул я. «Наставник, не ступайте на темный путь», — заметила добросердечная Лейна. «Пусть лучше Лиитарис окончит его грешную жизнь». «Хороший совет, ученица», — потрепал я умничку по волосам. «Не стоило мне кормить внутреннюю тьму лишний раз». «Мы будем вести себя смирно, мастер», — пошел на попятный уголовник, поняв, что запахло жареным. «Еще одна выходка, и эльфы вас на шашлык порубят. Как раз на еде сэкономим», — предупредил я. После этого заключенные умолкли. Кто-то даже начал строить планы по службе в темной армии. Я подозревал, что у родолиганцев тоже есть определенные стандарты. Тех, кто под них не подпадает, проще использовать для темных ритуалов. Вечер прошел весьма продуктивно. Я дал Лейне новое задание вдогонку к прежнему — составление таблиц синусов и косинусов. Объяснил новую тему и нарезал несколько простых задачек. Все математические науки преподавать ей не собирался. Только то, что могло применяться при адаптации печатей. Мелкая запоминала весьма быстро. Она видела результаты моей работы на практике и понимала, зачем ей учеба. Мотивация помогала в кратчайшие сроки изучить сложные темы. Пока что Лейне не доставала базы, плюс она не до конца освоилась с новыми символами. Но не исключаю, что уже через несколько месяцев она сможет делать простые расчеты, решать системы уравнений. А там и до диффуров недалеко. Поработал с высокими эльфами. Как назло, их мне поставили с тремя разновидностями ошейников от разных производителей. Да и в любом случае приходилось подходить индивидуально. В целом же процесс шел бодро. Я постепенно учился имитировать аурные контуры мастер-ключа. Дело практики. Ошейники деактивировались один за другим. Высокие эльфы радовались окончательному освобождению. Давление магии подчинения на их разум уходило. Лейтарис поначалу ходила с хмурой физиономией, однако свободные сородичи согревали ее холодное сердце. Она примирилась со своим решением. Высокие от всей души благодарили ее за принесенную жертву и обещали освободить, вернуться на родину, собрать деньги и выкупить со службы. Меня такой вариант, в принципе, бы тоже устроил, но меньше чем за 200 золота Лию я точно не отпущу. А к ночи приступил к изучению плетения лунной пелены. Мне требовалось модифицировать печать таким образом, чтобы она намертво крепилась не к телу, а к самим аурным контурам, к душе цели. В таком случае после смерти душа отправится на тот свет, и боги просто не сумеют ее распознать. Для них она будет одной из тысяч душ, которые ежедневно отправляются в вечный круговорот. Дело продвигалось не быстро. С заклинанием можно провозиться как пару часов, так и пару лет. Магического образования я не получал, как работают все эти контуры, точно не знал. Чародеи вообще походили на типичных пользователей ПК. Да, они могли за ним работать, но в душе не чаяли, как конкретно выстроены микросхемы, из которых он создан. Этим занимались определенные инженерные отделы. На Тардисе аналог — архимаги-конструкторы. К сожалению, и здесь приходилось делать все скорее методом тыка. Учебных пособий, гайдов, онлайн-курсов попросту не существовало. В ученики архимаги брали редко, тщательно оберегая сокровенные знания. Проще самому изучать, чем искать наставника. Да и не факт, что его знания пригодятся. Все-таки закрепить заклинание к душе, а не к телу — нетривиальная задача. Ладно, дорогу осилит идущий. Будем экспериментировать и пробовать. Раз уж это будет отчасти новое заклинание, я решил назвать его «Лунный капкан». Ловит душу в западню, из которой нет выхода. На следующий день караван продолжил свой путь. Мы смотрели в оба, опасаясь рейдов местных войск, очередного налета темных, нападения зверья или эльфов. Я ждал новых бунтов либо от уголовников, либо от высоких эльфов. Подозревал, что они все-таки захотят спасти соплеменницу из моих хозяйских оков. Однако в итоге опасность пришла с другой стороны. Мы понемногу приближались к границе с Радлиганом, и в округе встречались различные эльфийские поселения. Не все были столько дружелюбны к людям, как Кантубейси. Только мы остановились на ночь и расставили фургоны в защитном порядке, как от дозорных эльфов из леса последовал сигнал. Раздалась еле уловимая птичья трель, однако другие ушастые ее расслышали. «Тревога! Готовимся к обороне!» За время в дороге мы пару раз проводили учебные тревоги, но всерьез на купленный сброд я не рассчитывал. Да и высокие эльфы вряд ли будут сражаться за мой караван до смерти. К сожалению, мои финансы значительно просели, поэтому и качество слуг упало заметно. Сейчас я защищен примерно так же, как и во время покупки лесных эльфов в Рифтонге. Остается рассчитывать только на себя, да Лейнус Ульданте. Мы как раз успели вооружиться и нацепить доспехи. Уголовникам тоже полагалось по стёганке. Владеющие стрелковым оружием забирались на крышу фургонов, откуда и будут стрелять из луков. Классическое наше построение. Жаль, что бойцов все время приходилось обучать заново. Вот и сейчас несколько уголовников и красных эльфов затупили. Создали давку возле шкафа с оружием. Чуть не передрались за обладание клинком, коих у нас был дефицит. Обычно сброд вооружали копьями. «Хорош драться, шелупонь!» — рявкнул Башка, тот самый заводила, который спровоцировал нападение. «Берите оружие, если не хотите сдохнуть». «Мудрые слова», — согласился я. «Защищайте хозяина, оберегайте гурдов и караван. Мякотка, мочи!» В следующую секунду из леса повалили эльфы. Красные эльфы. Часть неслась верхом, около половины передвигались на своих двоих. Ушастые разъезжали на худосочных, ловких гурдах. Такие могли и через густые заросли прорваться. Мякотке было бы уже тяжело так легко маневрировать в лесу. «Режь, людишек, собирай скальпы! Кто больше наберет, тому почет! Жги, тварей, руби, детенышей! Да будет огонь!» Красные эльфы улюлюкали, горлопанили и яростно визжали, бряцая оружием и доспехами. Полетели отравленные стрелы и дротики. Всадники с копьями проносились мимо слуг. Острые лезвия легко входили в плоть, протыкая простые доспехи. Уголовники мерли один за другим. Все-таки они преступники в первую очередь, а не воины. Мне было их самих не жаль. Жаль потраченных денег. По всей видимости, нас атаковало одно из безбашенных диких племен красных эльфов. Тех самых, среди которых встречались людоеды и прочие психи. Никакой милости детям. Вырезали всех людей подчистую. Таких эльфов старались уничтожать в первую очередь. Только обычно они вели кочевую жизнь и промышляли разбоем, редко попадаясь войскам людей, из-за чего и другим красным эльфам доставалось под раздачу. Лесные духи, усиленные обоюдоострыми мини-копьями, изрядно покромсали ноги гурдов. Жаль, что красные достаточно быстро изничтожали миньонов с помощью огня. Ниуру, Ульданты и Лейтарис воевали за десятерых. Ушастые получали глубокие раны, лишались конечностей, помирали. Лейна тоже вносила свою лепту. Мы улучшили ее молниевое копье до оранжевого ранга, так что при каждом удачном попадании она выводила противника из строя. А там уж его добивали либо уголовники, либо лучники с другими слугами. Мякотка тоже резвилась вовсю, отправляя красных поганцев в полет. Подстава пришла, откуда не ждали. Следовало догадаться, что купленные мной красные эльфы могут быть связаны с нападавшими. «Сопротивляйтесь, братья!» — крикнули им нападавшие. «Сместите гнев на других!» И мои красные эльфы действительно каким-то образом принялись саботировать мои прямые приказы. Мне вред они нанести не могли, но другим мешали. И даже мякотку атаковали огненными оплеухами. «Сестра, прекрати бить по своим! Проучим бледнолицых людишек, и мы вместе пожрем их сердца!» — обратился оранжевокожий вождь. «Не братья вы мне, гады красноволосые!» — рявкнула Ниуру. «Горите в огне!» И принялась поливать сородичей разрушительными огненными серпами, в коих, если приглядеться, были заметны полосы скверны. Горели эльфы хорошо. Мякотки нанесли несколько ожогов, и во мне поднялась глубинная злость. Вроде бы разумом я понимал, что мне стоило сидеть в укрытии и поливать врагов разрядами издали. Однако рассудок немного помутился. Возможно, на это повлияла тьма внутри, сказать сложно. Я обнаружил себя уже на земле с клинком в руках, отчаянно рубящим эльфийские головы. «Хотите мой лысый скальп?» — оскалился я. «Попробуйте, достаньте!» Молниевые копья летели то в одного, то в другого. Барьер защищал меня от стрел и копий. Зачарованная сталь прошивала хлипкие доспехи эльфов, обрубала конечности гурдом. Я наслаждался резнёй. Впервые испытывал нечто подобное. Казалось, внутри меня все ликовало и радовалось смертям вокруг. Заклинания мои стали немного мощнее. Молния могла свалить даже эльфа в доспехах. Одаренные пытались закрываться щитами, но и их доставали. Лейтарис попытались зажать возле фургона, однако я пришел ей на выручку и взял часть бойцов на себя. Уроки и тренировки не прошли даром. Я сражался почти на равных с опытными воителями эльфов, ловкими, быстрыми, смертоносными. Покруче гоблинов явно. Правда, и мне самому доставалось, но на мелочи я в пылу боя не обращал внимания. Налет красных индейца-эльфов не удался. Мы дали достойный отпор. «Отходим!» — скомандовал их вождь. Красные отступили, забрав с собой часть раненых. Однако многие тела и пострадавших забрать не успели. Такой возможности я упускать не стал. Само собой, добивать эльфов я не приказывал. Запасные ошейники у меня имелись, так что мы быстро поработили выживших и даже оказали целительскую помощь. Двоих наших красных эльфов пришлось прибить, поскольку они мешали во время боя. Да 8 уголовников полегло в сече. Один высокий эльф получил стрелу в глаз. Куча раненых, но их мы с Лейной вытащим, не беда. Мы смогли набрать осколков с убитых и захватили почти десяток диких красных эльфов, среди которых оказалось трое одаренных. Более чем достойный размен. Нам удалось выйти в хороший плюс. Потихоньку восстанавливаю потерянное состояние. Успех пришел не в последнюю очередь благодаря моему дерзкому порыву. Боевой маг с зачарованным оружием и всепроникающей молнией — серьезный противник. Меня задели в нескольких местах, пару раз ранили в плечо и ногу, оставили множество ожогов, да еще и отравили, как всегда. Однако я был горд собой. Я не отсиживался в тылу, проявил себя, сохранил товар, помог близким. Дарт Мрадиш показал ушастым людоедским аборигенам, кто на Тардисе хозяин. Глава 7. «Наставник, незачем было так рисковать», — пожурила меня Лейна, когда все закончилось. «Ерунда. Ситуация была под контролем». Проковылял я и уселся на валун. «Подлечи-ка меня, ученица. Где там наше зелье противоядия?» «Ну вот, а говорите ерунда. Бурча нелестные слова в мой адрес, Эббот принялась врачевать. Я тоже наложил на себя несколько печатей. Состояние мое оставляло желать много лучшего. Особенно неприятным ощущался ожог части лица и головы. На кожу будто плеснули кислоты.